Глава 23. Пропавшая тайна. Кейт лишь приблизительно знала, где живет Билли. В растерянности она порылась в кармане брюк, нашла номер телефона, который дал ей Билли, и позвонила. Однако, похоже, его телефон снова был разряжен, так как даже гудок не прозвучал. Вздохнув, Кейт убрала телефон обратно и просто начала расспрашивать прохожих. В итоге она свернула на заросшую подъездную дорожку, в конце которой стоял небольшой покосившийся дом. Плющ плотно обвил каменные стены. Из дымохода выпало несколько кирпичей, а крыша с одной стороны опасно провисла. Неужели здесь кто-то жил? Целых 6 человек? Кейт уже начала сомневаться, не ошиблась ли она дорогой, когда заметила рядом с дверью самодельную деревянную табличку, на которой кривыми буквами было выведено «Добро пожаловать в дом Перришей». Она нажала на кнопку звонка и вздрогнула, когда внутри раздался оглушительный перезвон нескольких старых будильников. Кто-то подбежал к двери и попытался открыть ее, но это удалось только с третьей попытки, когда рассохшаяся дверь наконец распахнулась. Звон стал настолько пронзительным, что Кейт пришлось зажать уши. Мальчик, появившийся в дверном проеме, не обратил на нее внимания, а поспешил к звонку и снова нажал на кнопку. Будильники мгновенно умолкли. Мальчик с довольным видом повернулся к Кейт. «Вы к нам?» Кейт отняла руки от ушей и вопросительно посмотрела на него. «Что это было?» «Будильники?» Мальчик, взлохмоченными светлыми волосами, веснушками и слегка торчащими ушами, похожий на более старшую версию Билли, пожал плечами. «Это эксперимент для школы. Мы сейчас проходим электрические схемы по физике». «И ты подключил будильники к дверному звонку? Круто, да? Мне осталось только повесить табличку, что нужно нажимать дважды, а то они не замолкают». Кейт с трудом сдержала улыбку. «Фантастическая идея. Я тоже так думаю. Кто тебе нужен?» «Билли дома?» Не отвечая, мальчик закричал. «Билли! К тебе!» А потом развернулся и ушел. Кейт нерешительно осталась стоять у входа, изо всех сил стараясь не сбежать. «Какой же это бред! Разве может быть так трудно извиниться?» Но когда Билли спустился по скрипучей лестнице и удивленно на нее посмотрел, сердце у девочки в груди забилось так сильно, что перехватило дыхание. «Что тебе нужно?» — холодно спросил Билли. «Сейчас или никогда?» Она глубоко вдохнула и выпалила. «Я дура». Билли поднял брови. «А, подожди, я еще не закончила», — перебила его Кейт. «Ты был прав. Я вела себя ужасно. Мне не стоило так говорить. Прости». Она опустила взгляд и тихо добавила. «Кроме того, я думала, что смогу разгадать загадку и без вас. То есть, конечно, я могла бы, но не хочу. С вами это было намного веселее». Она облегченно выдохнула и посмотрела на Билли. «Миссис Фарингтон была права. Это действительно помогло». «А при чем тут миссис Фарингтон?» — спросил Билли. От удивления он, кажется, даже забыл, как злился на нее. «Объясню позже. Нам срочно нужно в Даркмур-холл. Мне кажется, я знаю, как разгадать загадку». Лицо Билли сразу помрачнело. «Забудь. Меня туда не затащишь ни за какие ковришки». Кейт закатила глаза. «О, боже. Я думала, мы уже разобрались с этим проклятием». Билли фыркнул. «Чушь. Дело не в этом». Он сунул руки в свои мешковатые карманы и хрипло произнес: «Газ меня сдал». «Что значит «сдал»?» «Он рассказал своей тетке, что это я разбил вазу. А теперь я должен выплатить леди Гренвиль 2000 фунтов». Кейт уставилась на него с открытым ртом. «Это же бред», — сказала она уверенно. «Еще какой! Эта старая ведьма написала моим родителям письмо. Если не веришь, я могу тебе его показать». «Я не об этом. Я просто не верю, что Газ мог тебя сдать. Он бы так не поступил». «Ах, да? А откуда тогда она узнала, что именно я разбил эту чертову вазу, а не ты или сам Гас? И вообще, как она узнала, что мы были в восточном крыле? Без понятия. Но это точно какое-то недоразумение, как и 2000 фунтов. «Ну-ну», — проворчал Билли. «Знаешь, как мы это быстрее всего выясним?» — спросила Кейт. «Пойдем к Гасу и спросим его». Билли быстро понял, что против упрямства Кейт у него нет шансов, и довольно скоро сдался. 20 минут спустя они забрались на сарай за Даркмур-холлом и начали кидать камешки в окно Гаса. Теперь они сидели друг напротив друга, чувствуя себя неловко, и пытались разобраться в накопившихся между ними недоразумениях. «Я все испортил», — сказал Гас так тихо, что его едва можно было расслышать. «Правда, мне очень жаль». «Ничего себе», — подумала Кейт. «Уже второе извинение за день. Видимо, воздух сегодня какой-то особенный». «Я не хотел тебя выдавать», — продолжил Гас. «Барнаби нашел осколок, который я не заметил, когда убирал. Меня начали расспрашивать, и твое имя просто вылетело у меня изо рта. Я и представить не мог, что моя тетка потребует компенсацию. Знаю, для вас это огромные деньги. Я все исправлю». «Ладно», — сказал Билли. «Сначала я думал, что ты специально сдал меня. Но, похоже, это было довольно глупо с моей стороны». «Раз уж все пошли извиняться», — вставила Кейт. «Мне тоже жаль. Я наговорила вам кучу гадостей, и, похоже, была абсолютно неправа. Вы вовсе не трусы и не зануды». «Хорошо», — тихо ответил Гас. Какое-то время никто не знал, что сказать, но затем уголки губ Гаса дрогнули, и он добавил. «Кстати, моя тетка запретила мне с вами видеться». «Тогда почему ты нас впустил?» — удивился Билли. «Чего она не знает, того и не боится». «Густав Гренвиль», — сказала Кейт с одобрением. «Неужели я начинаю видеть в тебе бунтарские нотки?» Улыбка Гаса стала шире. «Похоже на то». «Кейт», — сказал Билли, — «может, уже расскажешь, зачем мы здесь?» «Ты прав». Кейт сделала торжественное лицо. «Мне кажется, я знаю, как разгадать загадку». Улыбка Гаса мгновенно исчезла. «Прежде чем ты продолжишь, мне нужно кое-что сказать. Кто-то был в моей комнате и забрал листок с загадкой». «Что?» — воскликнул Билли. «Ты уверен?» «100%. Он лежал на моем столе. Я ненадолго спустился на пляж, и когда вернулся, листка уже не было. Я обыскал всю комнату, но все напрасно». «А другая часть письма?» — спросила Кейт. «Я спрятал его в тайник. Оно все еще там», — ответил Гас. «Какой же я глупый! Я и так подозревал, что Барнаби роется в моих вещах, а потом взял и оставил загадку прямо на виду». «То есть ты думаешь, что это Барнаби ее забрал?» — спросил Билли. «А кто же еще? От тети многого можно ожидать, но уж рыться в моей комнате она точно не стала бы». Билли вздохнул. «И что теперь? Без загадки мы ведь дальше не продвинемся». «В самой загадке ничего особенного», — заметил Гас. «Я ее запомнил. Хотелось бы выяснить, зачем она Барнаби». «Откуда ему знать, что это за загадка?» — спросил Билли. «Может, он просто решил, что ты сам ее придумал?» Кейт скептически посмотрела на него. «Тогда зачем он ее взял?» Гас тоже покачал головой. «Его семья служит Гренвилям уже несколько поколений. Возможно, он знает, о чем речь, даже без письма. А если он решит загадку раньше нас?» — спросил Билли. «Все просто», — ответила Кейт. «Нам нужно его опередить».